Глава 13. Неудачный дубль. «Поверить не могу, что он согласился». Тесс положила руку на мою коленку. Мы мчались по трассе, и я себя чувствовал просто великолепно. У меня все получилось. Встреча прошла как нельзя лучше. «А почему он должен был отказаться?» — ухмыльнулся я. «Отличное же предложение. Сама посуди. Будь ты таким странным и ветхим демоном. Отказалась бы?» «Нет, конечно, но мне все равно не по себе от этого старика и его физической оболочки». «Особенно, когда он попросил тебя снять трусы?» «Да хрен с ним, с трусами этими!» «Я думал, что ты откажешься», — заметил я. «Ну, я доверилась тебе, надеялась, что ты меня прикроешь, если что. Так и вышло. Я чуть не заорала, когда этот дед ринулся ко мне». «Ну, ринулся — это громко сказано. У него одна рука была занята». «Фу, Саша, а ты не боишься, что тебя убьют после того, что ты решил сделать?» Тесс с интересом смотрела мне в глаза. «Нет, чего бояться. Скафандр живет однажды, а сознание вечно. Но, тем не менее, я предлагаю срулить в другой город». «Почему? Думаешь, что нас достанут в реале?» «Не думаю, а знаю. Демонологи редко соблюдают правила приличия. Поэтому сейчас мы едем собирать вещи и запечатывать квартиру. Важно перенести все разборки на уровень снов, где у нас шансов гораздо больше, чем здесь». «И куда мы поедем? В Сочи? В Москву?» «Нет, никаких крупных городов. У меня есть один запасной вариант, о котором никто не знает. Честно, я не хотел, чтобы и ты о нем знала». «Что?» Тесс удивленно открыла ротик. «Ты хочешь меня бросить?» «Я пока еще думаю об этом», — спокойно ответил я. «Я же не из тех, кто ради манды будет рисковать собственной жизнью». «Угу. Ведьма с яростью посмотрела на меня. Тебе твоя шкура дороже». «Давай, давай, заводись. Тебе это к лицу. В амплуа разгневанной фурии ты мне нравишься больше». «Да иди ты. Если ты меня бросишь сейчас, то я перестану с тобой встречаться и пошлю нахер весь этот ковен». «Ну и дура», — рявкнул я. «Ты что, ради моего хера стараешься? Откуда в твоей башке вообще такие мысли? Откуда вот это тупое «если, не если»? Ты же хочешь стать магом. Какие могут быть условия и условности? Зачем ты делаешь что-то ради кого-то? Ты думаешь, это тебя замотивирует, так?» «Ты не понял». «Ну уж хер, все я прекрасно понял». Гаркнул я еще сильнее и ударил кулаком по торпеде. Тесс коротко взвизгнула. Она боялась меня, как монашка черта, несмотря на то, что я ее ни разу в жизни не ударил. Ну, не заслужила пока. Но если и дальше будет меня выводить из себя, то точно получит. «Ты со мной не ради меня, ясно тебе? Ты со мной потому, что я помогу тебе попасть в ковен. Я обучаю тебя. И даже вот этот разговор тоже часть обучения. Ты должна перестать думать мандой. Тесс, мы с тобой не муж и жена. Не надо в меня влюбляться, это ни к чему хорошему не приведет. Маг магу, волк и еда. Все хотят получить больше света, чем имеют. И если для этого нужно иссушить своего коллегу, то это всегда пожалуйста. Я знаю пару историй, когда родной отец забрал свет у перспективной дочери. Мир магов жесток и не так прекрасен, как это описывают всякие шизотерики. Мы как гребаные американские барсуки. Каждый сидит в своей норе и готов загрызть кого угодно. Встречаемся с другими представителями своего вида, только чтобы размножаться и набить морду. Вот и вся магия». «Да ладно тебе». Голос Тесс задрожал, а сама она съежилась и превратилась в испуганную зверушку. «Я пошутил», — рассмеялся я. «Успокойся. Магия – это свет, добро и любовь. Так ведь нас учили всякие шаманы и монахи. Так что верю в это, надейся и жди. Скоро приедем домой, выпьем вина, потрахаемся. Что еще надо после такого напряженного дня?» «Я не могу понять, когда ты шутишь, а когда нет». «Я никогда не шучу», – строго сказал я. «И вообще, садись за руль». «Опять будешь строить планы?» «Нет, ёпта, я не планирую. Мне снова нужно поработать с вариантами. Тебе-то легко, сиди себе и рули, а мне думать, как жить дальше надо», — перефразировал я бородатый анекдот. Что ж, оставаться в Питере нельзя. Моя задумка быстро вскроется, и тогда разгневанные ублюдки будут меня искать. Причем все. И товарищ Владимир с качками-тупорылами, и демонологи. Длиться это будет недолго. Может быть, месяц или два. За квартирой уже следят. Это как пить дать. Тут даже нет сомнений. Нужно срочно забрать все вещи, оружие, бабло, ноутбук и свалить. К счастью, я был готов к таким поворотам, поэтому у меня в шкафу была отдельная спортивная сумка, в которой я хранил минимальный комплект для побега. Трусы, носки, зубная щетка, ножик с ложкой, вилкой, аптечка, ну и по мелочи всякого мусора. Время на сборы будет ограничено, минут 30, не более. Не хочу нарваться на толпу очередных горилл в парадной. На этот раз они будут вооружены огнестрелом и точно наделают в моей шкуре кучу дырок. Также нельзя оставлять машину без присмотра, чтобы никакая скотина не насадила на нее жучок. Тесс это не понравится. Время сборов придется разделить, по 15 минут на каждого. Да, именно столько и не иначе. Валить нужно быстро, не задерживаться. Хорошо, что есть куда. Конечно, меня немного подмывала идея развести демонов на бабло. Такой вариант тоже есть. Они же мне предложили 25 тысяч баксов, но я чувствовал, что это гребаная западня. Никто в наше время такими бабками просто так раскидываться не будет. Очередная ловушка, но расставлена умело. Обычный дурачок точно рискнул бы шкурой и остался бы без тела. Нет, тут нужно играть тоньше. Я получу гораздо больше, если зашкирюсь сейчас. Нужно вести себя как ядовитый хищник. Выскочил, куснул, впрыснул смертельный яд и быстро отступил, спрятался в норку. Ждешь, когда жертва, что гораздо сильнее, тебя сдохнет. Тогда выползаешь и тащишь ее домой, всю целиком, и жрешь, перевариваешь, как паук. Перед тем, как подъехать к дому, я покружил по кварталу и рядом, высматривая подозрительные машины. Бандиты любят всякие большие джипы и немецкий автопром. Сколько раз не пересекался со всякими упырями распальцованными, ни один из них навстречу на копейки не приезжал. Удостоверившись, что никаких бандитских тачек нет, я остановил машину прямо перед парадной. «У меня есть 15 минут», — сказал я Тесс. «Потом у тебя. Бери только самое важное — одежду и нижнее белье. Остальное купим по пути, нам долго ехать». «Ты даже не сказал, куда?» «Узнаешь. И вот еще. Садись на мое место. Если увидишь, что кто-то пытается подобраться к тачке, газуй, дави его нахер и сваливай». «А ты?» «Я выкарабкаюсь. Все, я пошел». Я открыл дверь и быстро подбежал к двери. Приложил ключ к электронному замку и пулей залетел в парадную. Вызвал лифт. Благо, он был невысоко, и уже через минуту я стоял перед своей квартирой. Но отлично. Дверь была приоткрыта. Я осторожно тронул ее и вошел внутрь. Ну и бардак. Да, кто-то навел здесь шмон и распотрошил вообще все. Нет, это был не обыск. Я быстро вошел в комнату с сейфом. Ну, видно, что его пытались скрыть монтировкой. Вон какие царапины остались, но не вышло. Я открыл его, собрал оружие, патроны, вытащил сумку черного дня и запихал все в нее. Затем быстро заскочил в зал и спальню. Ублюдки расхерачили мою огромную плазму, спиздили ноутбук, на котором все равно ничего не было. Только идиот хранит всю важную информацию на стационарном компе, ноуте или мобильнике. Кресла и диваны взрезаны, будто бандиты искали бриллианты из 12 стульев. Но, увы, им не повезло. Нет, точно не искали сокровища. Просто акция устрашения. Разнесли вообще все, даже китайскую вазу размером с ТЭС. На кухне тоже беда. Разгромили мойку и разбили чайник стеклянный. Он-то вам чем не угодил. Миленький такой был, с веточкой сирени сбоку. Особый сюрприз меня ждал в спальне. Бандиты вывернули все шкафы, и наша одежда валялась разорванной в клочья. Несколько моих потрясающих костюмов просто порезали ножом. «Хорошо, это мы тоже занесем в счет. На самом деле я уже четко видел, сколько мне должны бандюки. В голове трещал невидимый счетчик. Три костюма, каждый по штуке баксов. Плазма – три штуки. Я вспомнил оборванного мужика из советской комедии и улыбнулся. Да я прямо как он». Результат утроим и сдерем с инферналов по полной. Апофеозом моего беглого осмотра стали кружевные трусики Тесс, ее любимые, французские. Нет, их не порвали, но на них отчетливо виднелась не успевшая засохнуть белая слизь. Ведьма будет в ужасе. Ну, тем хуже для нее. Интересно, но откуда сволочи узнали, где я живу? Я подошел к своим тростям, все переломаны, кроме одной, той самой, с которой я ходил навстречу к Владимиру. Логично. Вот я и ошибся. Все ясно. Я взял трость в руки, вынул лезвие, а затем перевернул ножны. Из них выпал маленький, размером с 5-рублевую монету, жучок. Вот меня и переиграли. А хорошо ведь у них вышло. Они оказались продуманнее, и не маги ведь. Я с досадой сплюнул на пол и потер подбородок. Провели как простого лоха. Ладно, сейчас не время проявлять гнев или переживать из-за собственной неосмотрительности. Прошлепал, ну и прошлепал. Вот цена этой ошибки. Смотри, наслаждайся. Но без трости я не мог. Поэтому я положил жучок в шкафчик для обуви, а сам сунул палку под руку. Все, у меня осталось 3 минуты. Их с головой хватит, чтобы спуститься. «Бегом», — сказал я Тесс, садясь на ее место и протягивая ключи от квартиры. «И да, там полно сюрпризов, неприятных. Не забудь закрыть хату после ухода». «Как-нибудь переживу», — пообещала ведьма, но я только улыбнулся ей вслед и снова оказался прав. Девушка опоздала на минуту, но, посмотрев на ее лицо, я не стал ее ругать. Она молча села в машину и зажала между ног пакет с уцелевшими шмотками. Я врубил драйв, и мы поехали в полной тишине. «Я так понимаю, ты нашла свои любимые трусики?» – спросил я, когда мне надоела эта игра в молчанку. «Французские», – тихо сказала Тесс. «Мои любимые. Мне их сестра привезла из Парижа. Какой-то урод просто надрочил на них. Это же просто ужас!» «Ну, все можно отмыть», — улыбнулся я. «Нет, такое можно смыть только кровью. Я узнаю, кто это сделал, и тогда...» «Что тогда?» «Я отрежу ему яйца!» — злобно воскликнула Тесс. «Такой рассерженной я ее еще не видел». «Брось, ты не сможешь». «Смогу, только нужно найти этого мудака». «Ну, у человека такой фетиш. Нравятся ему не сами женщины, а их кружевные труселя. Зачем ему за это яйца отрезать?» «Все, я молчу. Я свое слово сказала. Найду, отрежу». «Ну, тогда я ловлю тебя на нем. Поверь, я достану тебе этого извращенца. Уверен, это мерзкий накачанный мужик со свиными такими глазками, потный и вонючий, как куча дерьма». «Я не хочу об этом говорить, пожалуйста». «Ладно». Я включил старый альбом «Скорпионс», и мы монотонно покатились в сторону выезда из города. Нас ждало почти 8 часов езды. На месте будем только глубокой ночью, но это и к лучшему. Соседи не увидят, что я сменил машину, и меньше будут трепаться. А по самому поселку я предпочитал ходить пешком или кататься на велосипеде. Благо, до магазина единственного на всю деревню не так далеко. Тесс еще даже не догадывается, что ей предстоит прожить месяцок совершенно иной жизнью. Но куда деваться, тут выбор небольшой. Или рай с милым шалаше, или помереть в мучениях от рук бандитов. Хотя не знаю честно, что хуже, учитывая, что милый – это я. Домик в деревне я купил несколько лет назад и быстро переделал его под свои нужды. 10 соток, септик, скважина, газ подведен, котел стоит. 2 этажа, гараж, высокий сплошной забор, камеры по всей территории, спутниковый интернет. Край участка выходит к реке, где у меня стоит мелкий сарайчик с резиновой лодкой с мотором и пирс. Про баньку и мангальную зону я молчу. Все это есть. Так что, в принципе, тест там должно понравиться. Живности никакой не держу, потому что некому будет за ней следить, пока меня нет. А бываю я там очень редко. Этот домик в деревне просто запасной вариант, чтобы переждать бурю, и сейчас он как никогда кстати. Все, борьба в реальности закончилась, пора приступать к войне во снах. Будет жарко и весело. В первую очередь я не стал заходить в собственный сон. Да, так тоже можно делать, хотя и чертовски сложно. Первые две фазы сна я просто пробовал в состоянии чистого разума, представления и не терял осознанности вообще. Да, такая техника весьма необычна, и разуму кажется, что тело не спит, но на самом деле не так. Если прислушаться, то можно услышать собственное дыхание и храп. Тело в отключке. Ну а потом уже проще. Подлавливаем момент собственного засыпания, настраиваемся и переходим сразу в чужой сон. Так умеют многие ведьмы, включая Ехи и ее ближайших подруг. Это позволяет избежать атаки в собственном сне, где ты хоть и силен, как хрен знает кто, но нет никакой гарантии, что к тебе не заплывет рыба побольше. Простых сновидцев из своих снов можно выбивать щелчком пальцев. С продвинутыми придется уже сжать кулак и дать пару раз по сусалам. А вот с ведьмами и всякими иномирцами силы может и не хватить. «Да, я знаю, что многие дримеры создают крепости, и у меня тоже была такая с кучей ловушек, чудовищ и прочих прелестей. Но я знал, что однажды придет тот, кто разрушит весь мой песочный замок, и будет очень не кстати, если в тот момент я окажусь запертым в собственном сне. Именно поэтому я использовал сон Тесс. Он у нее всегда стабильный и мягкий. Я люблю такие тихие и спокойные сновидения ни о чем». Обычно девушке снится ее прошлое, а оно у нее хорошее, доброе. Тесс из обеспеченной семьи, и ведьма никогда не знала лишений и страданий. Дом – полная чаша. Казалось бы, живи да радуйся. Отец и жениха же ведь солидного нашел. Не последнего человека в «Газпроме», но нет. Девушку потянуло в эзотерику, а там и крышечка потекла. Хорошо, что я ей попался и вовремя за руку перехватил, иначе черт знает, куда бы ее унесло. Тесс хорошая сновидица. Она умела осознаваться еще в раннем детстве, но мало понять, что сон – это сон. Нужно еще и после пробуждения его вспомнить. Тут у многих проблемы, но только не у Тесс. Это и сделало ее перспективной ведьмой сновидений. И питерский ковен знал это. Вот и теперь девушке снится море, пенящееся, темно-синее, кричащее воплями недовольных чаек с белыми точками яхт на горизонте. Я наступил на влажный песок, и меня чуть не цапнул за палец маленький краб. Вот же сволочь! Я пнул его, и он тут же исчез. Ко мне навстречу шла Тесс в одном лишь оранжевом купальнике. В руках она держала надувной матрас в виде дельфина. Неосознанно. Но это не страшно. Сейчас она увидит меня и... «Саша!» Девушка радостно воскликнула и тут же выбросила дельфина. Тот превратился в настоящего и со щебетом упал в море. Ведьма тут же начала тереть руки и глаза. Ну вот и осозналась. Просто у нее такой якорь стоит. Видит меня. Сразу проходит проверку на реальность. «Да, это я. А у тебя тут опять море. Скучаешь по Сочи?» «Ну, там мне было гораздо лучше, чем в Питере. Солнце, пляжи, настоящее море, а не загаженный залив». «Согласен. Ничего, разберемся с демонологами. Получим бабки, а потом рванем в Сочи». «Правда?» «Ну, конечно. Как тебе наша новая берлога?» «Я ее толком не разглядела, и я уснула, как медведь. Помню, что ты меня занес в дом и уложил в кровать, и все». «Да, ты устала в дороге. Все-таки эта машина не совсем подходит для путешествий. Ее стихия – это автобана рядом с морем». «Да, согласна. Что ты делаешь?» – спросила Тесс, видя, что я создал палочку и принялся рисовать на песке. «Черчу рунические схемы порталов и сигилы», – ответил я. «Собираюсь на охоту». «На демонов?» – догадалась ведьма. «В точку. Больше не на кого. Я начну с Баэль. Эта сучка наверняка тусит где-то в городе». «А что, если она в адской яме?» «Вряд ли. Демоны высших рангов всегда трутся в местах покруче». «А какие руны ты используешь? Они мне не знакомы». Ведьма прищурилась. «На скандинавские не похоже». «Потому что я их сам придумал». «Тесс, какая разница, что за руны? Неужели ты так и не поняла, что это просто способ выражения намерения? Каждая руна содержит в себе не просто набор черточек, но и четкий смысл, емкий и обобщенный». Конечно, можно было бы и не пользоваться ими, а писать все слова на русском, но тогда бы пришлось выдать целую поэму. Всякие руны и иероглифы гораздо удобнее современного языка. Зачем мне лепить целое предложение из 8 длинных слов, если я могу нарисовать 2 руны, и все будет понятно? И с сигилами все так же. Сила закладывается начертателем, а не фактом того, что какой-то обмудок нарисовал такую же картинку на папирусе 1000 лет назад. В этом проблема многих магов, кстати, которые до сих пор ищут для своих ритуалов шкуру с жопы совы или львиные глаза, потому что так было написано в 16 веке. Мир меняется, люди меняются, и магия меняется вместе с ними. А почему не создать просто портал, который приведет тебя к той демонюге? Ох, я потер лоб и снисходительно улыбнулся ведьме. «Какая же ты глупая все-таки. Я не собираюсь идти туда сам, разве не понятно? Я отправлю туда дубля, он будет как наживка, а сам сяду с удочкой в другом месте и буду ждать. Такое нельзя провернуть щелчком пальцев». «Я думаю, что такое вообще нельзя сделать». «Вот поэтому вы, ведьмы, и такие тупые. Я не знаю ни одну, кто умела бы так работать с дублями, как я. Никто не изучает эту тему и не ставит опыта. Меня это порой выводит из себя. Очень грустно осознавать, что ты единственный маг на Земле, которому это интересно. А так бы хотелось поделиться опытом с коллегой и узнать нечто новое. Но нет. Ладно, хватит. Мне пора на рыбалку. Спасибо за приятный сон. Не выходи из него, не просыпайся. Я вернусь сюда». «Я не смогу так долго быть осознанной, Саш, ты же знаешь». «Тогда вернись в обычный сон», — сказал я. «Я не умею терять осознанность по приказу». «Эх». Я тяжело вздохнул и щелкнул пальцами. В моих руках появилась целая россыпь разноцветных драгоценных камней – изумруды, сапфиры, бриллианты, рубины. Я подкинул всю эту роскошь в воздух и приказал камешкам зависнуть. «Вау!» – восхитилась ведьма и стала рассматривать камешки. Уже через минуту свет в ее глазах потух, а она все продолжала ковыряться в стекляшках. Да уж. Создать ловушку внимания для другого сновидца легко, особенно если ты знаешь его лично, знаешь интересы и слабости. Тесс вот обожала всякие брюлики, но никогда их себе не покупала, просто любила их рассматривать. Вот и попалась. Теперь она быстро не проснется, да и не будет задавать тупых вопросов. Я быстренько дорисовал портал на песке, сжал кулак, и письмена загорелись ярким светом. Так, почти готово. Дубль. Пришлось быстро создать зеркало и вытащить из него свое отражение. Ну, неплохой получился клон. Правда, седой весь, но это и хорошо. Двойник стоял и недоуменно хлопал глазами. Опять тупой попался. Да и черт с ним, мне нужны лишь его глаза. Я коснулся рукой головы дубля, и тот сразу скорчил идиотскую улыбку. «Привет», — сказал он. «Готов служить». «Ну и молодец. Дуй в портал и гуляй по городу. Вперед». «Но я не хочу», — возмутился Спрайт. «Вот же сука». «Давай уже, тупизин, не тормози». Я пнул копию себя в живот и швырнул в круг из надписей. Спрайт тут же исчез, а я создал еще один портал, который должен был выбросить меня в другую локацию, соседнюю с торговым центром города. Да, я пошел в бар. Я нередко захаживал в Алое и Бледное. Так я сам называл это местечко, потому что там был молочного цвета пол и яркие красные диванчики. Здесь очень удобно присесть в уголке, заказать вина и спокойно смотреть глазами дубля, чем я и занялся. Синий толстый многоглазый трактирщик спокойно взял меня за руку, и я почувствовал, что потерял немного света. Стандартная плата за выпивку. Народу было мало, что меня удивило. Обычно тут шумно. Вечный город встречает любого путешественника между мирами. В любом виде и обличии, в любое время года. Здесь рады и не рады всем одновременно. Я взял бутылку с напитком странного вида, пенящегося как шампанское, и зеленого как абсент. Но по вкусу это было вино, что-то похожее на знаменитое пиросмания. Теперь нужно было наладить контакт с дублем, который разгуливал по торговым рядам в свое удовольствие. Громко сказано, конечно. На самом деле он стоял и вращал головой. Я дал ему лишь часть разума, и хотя он и обладал некой волей, но все равно подчинялся моим прямым командам. Надеюсь, тот выпендреж перед порталом – последняя его выходка. Самое сложное – это видеть чужими глазами, не перенося в дубля свое сознание. На этой задаче ломаются даже крутые маги и ведьмы. Да, почти все умеют вселяться в других персонажей сна, но взять над ними контроль, не занимая чужое тело, это мало кто умеет. Я вот этому научился, и у меня ушло на это несколько лет. При этом техника не была идеальной. Что я придумал? Банальщину. Я недаром носил очки и не снимал их даже в ОС. Да, я просто стал выводить изображения на линзы. Я видел то, что представало перед дублем, словно в виртуальной реальности. Картинка была полупрозрачной и не мешала мне следить еще и за обстановкой, в которой я находился сам. Очень удобное решение, хотя и пришел я к нему не сразу. Костыль, который сыграл мне на руку, вернее, на глаза. Дубль управлялся мысленно, и я пустил его прогуляться. Шел он вполне уверенным шагом и не привлекал к себе много внимания. Обычный голый сновидец, коих тут целая толпа. «Так, нужно поискать демонов. Они часто здесь трутся. Может, повезет, и я встречу саму Баэль? Хотя это вряд ли». Дубль вел себя хорошо. Он шел мимо лавок иномирцев и водил башкой туда-сюда, как я ему и приказал. А вот потом случился затык. Двойник увидел лавку, в которой сидели рогатые красные инферналы, и направился прямо к ним. Я мысленно приказал ему этого не делать, но он все равно пер как танк. Подойдя к прилавку, он облокотился на него, и я увидел недоуменные лица уродливых демонюк. «Я ищу Баэль», — четко и коротко сказал дубль. «Все, эта скотина вышла из-под контроля. Да, такое бывает, и, как всегда, не вовремя. Тут никакого намерения не хватит, чтобы вновь заполучить над ним полную власть». «Зачем она тебе?» – буркнул крючконосый циклоп с одним рогом посреди лба. «Хочу выдрать ее под хвост», – весело подмигнул дубль, и я улыбнулся. «Да, это все-таки часть меня. Будь я там, сказал бы так же. Но это провал. Веселый, но провал. Теперь будет сложнее». «Что ты сказал, человек?» Циклоп аж напрягся, и могучие бугры мышц на его теле вздулись. «У тебя не только один глаз и рог, но и ухо, что ли?» — спросил дубль, раз ты нихера не слышишь. «А ну иди сюда, опарыш!» Уверен, что демон сказал нечто иное, но я расслышал именно это слово. Наверное, он хотел назвать меня червем, копающимся в дерьме. «Еще чего!» Дубль смачно харкнул в рожу демона и побежал со всех ног. «Конечно, демоны кинулись за ним». «Все. Ситуация дерьмовая. Когда дубля пробивает на эмоции, он совершенно неуправляемый и ничего не слышит. Даже не знаю, что на него нашло. Видимо, моя неприязнь к демонам после поджога машины усилилась настолько, что передалась дублю неосознанно. Плохо это». «Сворачивай налево!» Мысленно крикнул я ему и сделал глоток вина, но двойник меня не слышал. Он улепетывал от троих здоровенных красножопых демонюк и даже не поворачивал голову. Ну, конечно, он свернул направо, а там же еще одна развилка, только не налево. «Прямо беги!» «Пофигу, не слышит и бежит туда, где его ждет тупик. Да уж». «Видимо, кусок моей памяти с картой города ему не передался. Ну и все, стена, которую не перемахнуть. Так, пора его развоплощать». «Это же Сантьяго!» — воскликнул один из демонов. «Я его узнал, собачий сын! Его ищут во всех мирах!» Услышав мое имя, дубль завис окончательно. «Да, такое с ним бывает. Перегружается, пытается понять, почему он Сантьяго». «Схватите его и оттащите к Баэль, она заплатит нам монетами проклятых!» «Ого, вот это мне фартануло! Не будут бить, а отнесут прямо туда, куда я хотел попасть! Шикарно! Похоже, эти демоны еще тупее, чем мой дубль!» Инферналы схватили двойника, надели ему на руки наручники, а на голову мешок, а затем закинули на плечо циклопу. Теперь я ничего не видел, а мог лишь слышать тяжелое дыхание одноглазого громилы. Демоны шли и переговаривались, как им круто повезло поймать меня. Они даже не догадывались, что будет дальше. Я в нетерпении выпил бокал вина и заказал еще один. Так-так. Я побарабанил пальцами по столу. Сейчас будет весело. Дубля тащили недолго. Я слышал, как великан спускается по лестнице, как открываются двери, а затем двойника поставили на пол и сняли мешок с головы. Я тут же прищурился и увидел небольшой зал с уймой горящих свеч и факелов. Да, электричеством демоны редко пользуются. В помещении не было стульев и столов, только бесчисленное количество подушек и одеял. Прямо передо мной сидела совершенно голая Баэль в своем истинном обличье. Да, она и тут милашка, конечно. Ее кожа казалась немного темнее, чем у ее собратьев, а на левой руке было 4 длинных пальца с острыми когтями, как у птицы. Увидев моего дубля, демоница удивленно сверкнула желтыми без зрачков глазами и встала с огромной подушки. «Вот так номер!» — улыбнулась она. «Неужели вы нашли его? Но почему он такой странный?» «Что?» Циклоп явно не понял, в чем дело. Баэль прищурилась, а затем зашипела, как змея. «Прочь, это ловушка, обман!» Но было поздно. Я залпом выпил остатки вина и мгновенно перенесся в тело дубля. «Сейчас будет жарко!»